Глава 41. Они заселились в мотель, немного поспали, помылись и переоделись. И сейчас стояли перед восьмиэтажным кирпичным зданием с маленькими окнами, построенным лет 60 назад. Джеймисон взглянула на Деккера, потом посмотрела на номер дома, приделанные к фасаду здания металлические цифры. 711 Дактон. Так это и был ваш дом? Деккер кивнул, не отрывая взгляда от здания. Немного изменился. 20 лет прошло. Это был настоящий научно-исследовательский центр? По большей части. В основном они пытались понять, как работает мозг. Они были одними из первых, кто занялся многоплановыми междисциплинарными исследованиями. И что это означает? Это означает, что они не просто подключали к твоей голове электроды и мерили активность мозга. Они занимались всеми физиологическими штуками. В конце концов, мозг — это орган. И работает он в основном на электрических импульсах. Но еще они проводили консультационные сессии, групповые и индивидуальные. Они хотели изучать людей вроде нас, но еще они хотели знать нас. Каково иметь исключительный ум? Как это повлияло или изменило нашу жизнь? Обстоятельные ребята. Да, такими они и были. И что в результате? Деккер пожал плечами. «Мне не рассказывали. Я провел здесь несколько месяцев, а потом мне сказали, я могу идти. И никаких повторных исследований. По крайней мере, у меня». «Погодите. Вам сказали, что вы можете идти? Вас держали тут насильно?» «Нет, добровольно». «Тогда почему?» Деккер посмотрел на нее. «Потому что я был напуган, Джеймисон. Мой мозг изменился. То есть во мне изменилось практически все? Эмоции, личность, социальные навыки. Я хотел понять, почему. Хотел понять, на что может быть похоже мое будущее. Думаю, мне хотелось выяснить, во что я со временем превращусь. Но мне кажется, от этого изменения было много пользы. Я хочу сказать, идеальная память превращает учебу и работу в легкое занятие. Он вновь посмотрел на здание. Вы себе нравитесь? Что? Вы нравитесь себе как личность? Ну да. В смысле, я могла бы больше заниматься физкультурой, и пора бы уже найти хорошего парня. Ну да. Я себе нравлюсь. Ну, я себе тоже нравился. А потом этот человек исчез, и у меня не было права выбора. Ее лицо вытянулось. Верно. Я об этом не задумывалась. И было бы неплохо иметь возможность кое-что забывать. Знаете, люди забывают, хотят кое-что забыть. Деккер, даже человек с нормальным умом никогда не забудет того, что случилось с вашей семьей. Но я помню каждую подробность в синем цвете. Я никогда ничего не забуду. Даже что чувствовал, когда нашел их тела. До самого последнего дня. Меня время не лечит. Мой разум не дает течению времени притуплять воспоминания. Они остаются такими же яркими, как в первый день. Как картина, которая никогда не выцветает. Некоторые люди не могут вернуться в прошлое. А я не могу уйти от него. Я сожалею. Амос обернулся и смерил ее взглядом. «Я больше не воспринимаю сочувствие», — сказал он. «Я привык. Но не более». Он вошел в здание, и Джеймисон поспешила за ним. В списке организаций отсутствовало название исследовательского центра. Деккер подошел к стойке и махнул временным полицейским удостоверением, но сидящая там женщина не смогла помочь. Она впервые слышала об организации, которую он назвал. Деккер и Джеймисон обошли большой холл. Амос смотрел по сторонам, впитывая все детали. «Прогулка по аллеям памяти?» — лукаво спросила Джеймисон. Он посмотрел на нее сверху вниз, подняв брови. Она покраснела. «Извините, я просто пыталась поднять вам настроение. Похоже, юмор действительно с вами не работает». Но Деккер уже шел к маленькому цветочному киоску, стоящему в углу холла. Джеймисон нагнала его, когда он подошел к прилавку. За прилавком стояла женщина лет 50, коренастая, с коротко подстриженными светло-каштановыми волосами. Черные брюки и белая блуза с длинным рукавом составляли ее рабочую одежду. «Могу я вам помочь?» — обратилась она к Деккеру. «Этот киоск здесь уже давно», — начал Амос. «Я его помню». Она улыбнулась. «Флора Доры. Он тут с тех пор, как построили здание, с 55-го года. Дора — моя мать. Она его открыла». «Я и ее помню. Вы на нее похожи». Женщина улыбнулась еще шире. «Я взяла киоск на себя 10 лет назад. Мама и отец создали хороший бизнес. Когда я училась в колледже, то приезжала сюда и помогала им. А сейчас у меня одна задача — не испортить дело. Кстати, я Дейзи. Да и как еще меня могли назвать? Я младшая из четырех сестер, и у всех нас цветочные имена. Примечание. Дейзи. По-английски «ромашка». Конец примечания». «Так вы здесь уже 10 лет, Дейзи?» Женщина нахмурилась. «Мне почему-то кажется, что вас не интересует покупка букета». «Вы правы», — признал Деккер. Он показал свое удостоверение. «Из другого штата», — заметила она. «Наверное, серьезное дело». «Так и есть. В этом здании находился исследовательский центр. Но он был тут 20 лет назад. Институт когнитивных исследований». Дейзи улыбнулась. «Ну, конечно, я их помню. Они были хорошими клиентами». «Были? То есть сейчас их тут нет?» «Нет, они съехали. Это было, дайте подумать, лет 7 назад или 8. Я помню большие фургоны. Как правило, если предприятие здесь открылось, здесь оно и остается. Отличное расположение, красивое старое здание, за которым хорошо следят, первоклассное место, и рукой подать до Чикаго. Я полагаю, вы не знаете, куда они переехали?» «Нет, не знаю. А вы не пробовали найти их в телефонном справочнике?» «Пробовал». «Их там нет. О, очень жаль». «Все равно спасибо вам», — сказал Деккер и повернулся, чтобы уйти. «Но здесь остался старый доктор Рабинович», — сказала она. Амос обернулся к ней. «Гарольд Рабинович?» «Да». «Откуда вы знаете его имя?» «Кое-что разузнал, прежде чем сюда приехать», — быстро ответил Деккер. «О, ну хорошо. Он по-прежнему живет тут, и вы не поверите, до сих пор заказывает у нас цветы. Знаете, когнитивы, так мы их звали, были из числа наших лучших клиентов. Мать часто говорила мне, они каждую неделю заказывают свежие цветы. И они посылали много цветов разным людям. Это было очень славно. И для них, и для нашей выручки». «Так у вас есть его адрес?» Выражение лица цветочницы изменилось. «Мне не следует давать такую информацию», — нерешительно произнесла она. «А вы можете дать мне его номер телефона?» «Боюсь, с этим тоже не очень. Вы вроде бы человек приличный, Но это против наших правил. Хорошо. А вы можете позвонить доктору Рабиновичу? Предложил Деккер. И сказать, что его хотел бы увидеть Амос Деккер. Если он согласится, вы дадите мне его адрес. Она нет и суда нет. Ну, это вроде бы разумно. Так вы его знаете? Я прочитала на вашей карточке, что вы Амос Деккер. Да, я его знаю. Так что же вы сразу не сказали? Подождите. Она подошла к телефону, посмотрела в своем компьютере номер и набрала его. Разговаривала она, отвернувшись. Через минуту положила трубку и вернулась к ним. Что-то написала на листке бумаги и отдала Деккеру. «Бинго! Он сказал, что будет рад вас видеть». Амос посмотрел на листок, потом поднял взгляд на женщину. «Ваши родители еще живы?» Вопрос несколько удивил Дейзи. «Мама в центре для престарелых, и ей там нравится. И надо же, составляет им все букеты». «Тогда передайте ей, что Амос Деккер помнит ее цветы, и что они здорово помогли». «Конечно, передам. Она будет рада это слышать. Чем больше цветов, тем лучше мир. Так мама на это смотрит». На улице Джеймисон посмотрела на Деккера. «Отлично сработано!» Он не ответил. «Так цветы помогли, а?» Амос взглянул на нее. «Да, они действительно помогли. И что?» «Возможно, вы изменились меньше, чем думаете».